Глава 19. К селению Вуотон мы подошли, когда стало смеркаться. Сначала я решила, что Чуа заблудилась. Протока впереди сужалась и сужалась, копейные камыши склонялись над головами. И вот мы уже плывем по буро-зеленому тоннелю, не видя неба и солнца. Веслам стало тесно, и Дэм Лун молча положил их на борта, закрепил и взял лежавшую на дне деревянную лопатку. В горячем воздухе сладко пахло илом и падалью. По сторонам среди стеблей кто-то шипел и покрякивал. Краем глаза я то и дело ловила быстрое движение, мельтешение, но, оборачиваясь, видела только стену камыша и неподвижно зеленую воду. «Мне все это напоминает загон бойни», — спокойно заметил Коссел. Похоже, сходство его не беспокоило. А вот Рук оглядел камыши и, одной рукой удерживая руль, другой достал заряженный арбалет и навел прицел на Чуа. Та мельком взглянула на оружие и, отвернувшись, принялась тыкать в камыши острогой. «Если бы Вуотоны хотели нас убить, мы бы уже были покойниками», — бросила она. «Что ты высматриваешь?» — спросила я. Чу ответила не сразу. Все прощупывала камыши, доставая сквозь стену стеблей илистую отмель, и отводила копье. Наконец, нашла место, откуда наконечник вернулся не вымазанным в грязи, а просто мокрым. «Здесь проход». «На вид самое подходящее место для вдовьих поцелуев», — заметила я, смерив камыши взглядом. «И змей». «Вуотоны засыпают воду золой и солью», — покачала головой Чуа. «Пауки и змеи к таким местам не подходят». Соль и зола представлялись слабой обороной от хищников Дельты. А, впрочем, довела же нас Чуа живыми до этого места. Рук, изучив завесу растительности, кивнул Дэмлуну. Зеленая рубашка, после смерти Хина он смотрел испуганными пустыми глазами, снова взялся за весла, и лодка просунула нос в камыши. Раздвинула стебли и скользнула по незаметному каналу, где над нами склонились метелки, и не видно было следа за кормой. Все мы молчали. Спугнутые из гнезд яркие птицы, красные, огненные, голубые, порхали туда-сюда, но ни одна змея в лодку не заползла, и пауки сверху не падали. А потом очередной грибок вытолкнул нас на чистую воду. Я не сразу осознала, что открылось моим глазам. В дельте было множество заводей, где течение замедлялось, и стоячих прудиков на забытых старицах большой реки. Но это был не пруд. Озеро. Во все стороны на сотни шагов простиралась открытая вода. После тесноты домбангских переулков, где со всех сторон подступали стены или камыши, я забыла, как огромно небо. Не кусочек облака и не заклиненное между коньками крыш солнца, а сплошная просторная синева. После пестрых теней в зарослях меня ослепил разбивающийся об озерную гладь свет, и несколько мгновений я видела только их — свет и простор. Пришлось затенить глаза ладонью, и только тогда из сияния стали проступать формы. Посередине в кольце воды лежало селение, если можно назвать селением этот непоседливый островок. Все — дома, баржи, мостки и даже некоторые лодки — вуотоны строили из камыша. Тонкие пучки заменяли столбики и перила. Обвязанные веревками снопы с меня толщиной служили опорами и перекрытиями, поддерживая умело застеленные камышом кровли. Я было подумала, что вуотоны — поселились на одном из низинных островков, но, приглядевшись, увидела, как поселок покачивается, поднимается и опускается с движением воды, словно живое дышащее существо. «Плавают!» — ляпнула я. «Каждый дом — это лодка», — кивнула Чуа. Селение окружали челны-долбленки, по два или три у каждой постройки. В одном играли полдюжины малышей, напевали на незнакомом мне языке и выделывали заковыристые коленца на бортах, перепрыгивая с одного на другой, когда лодочка начинала заваливаться. На соседнем челне две девчонки, стоя на бортах, сражались с тростниковыми стеблями, кололи, парировали и нарочно кренили лодку, стараясь выбить противницу из равновесия. Неподалеку сидели на плотике старики, прихлебывали из глиняных чашек и вели разговор. Услышав за спиной треск и стон дерева, я обернулась. Рук сбил крышку и, напрягая плечи, вытащил и перебросил за борт содержимое бочонка. Голубовато-серые веревки перепутанных кишок закачались на воде, поддерживаемые скопившимся внутри газом. По воде разошлась темная пленка крови. Рук с непроницаемым лицом оглядел все это и принялся вскрывать поясным ножом второй бочонок. «Ты что делаешь?» — спросила Чуа. «Богам нужна жертва», — ответил Рук, вываливая в воду содержимое второго бочонка. «Вот им жертва. Если вуотоны любят кровь, вот им кровь. Назовем это жестом доброй воли». Рыбачка недоверчиво покосилась на него, однако промолчала. Над нами уже собирались с темным облачком птицы. Острые клювы и голубые горлышки ждали пира. Дэм Лун, засмотревшись на поселок, перестал грести. «Они что, нас не видят?» — пробормотал он. Чуа, фыркнув, мотнула головой за корму нашей лодки. Я обернулась. Следом за нами сквозь камыши выходили на воду четыре каноэ. Мужчины и женщины в них держали короткие луки, и стрелы, сколько я могла судить, целились прямо нам в глотки. Наконечники были не из стали, вроде бы костяные или, решила я, из зубов. Разглядев тот, что был ближе всего ко мне, я вдоль древка стрелы скользнула взглядом к неподвижным глазам лучника. Вуатоны не особо отличались от уроженцев Домбанга. Темная кожа, тонкие черные волосы, высокие скулы, квадратные подбородки. Одевались они как чуа, в узкие штаны и открытые безрукавки, из крокодиловой и змеиной кожи. Самым заметным их отличием были, конечно, темные полосы, наколотые на лицах, вдоль рук, на шее и ладонях, так что казалось, все тело исполосовано тенями. Того, который целился в меня, я узнала. Это он следил за мной в переулках, пока я разрисовывала город ладонями. Лука он не опустил, но, к моему удивлению, улыбнулся и подмигнул. «По-моему, мы им понравились», — подала голос Элла. Жрица наконец-то изволила проснуться и встала между трансами. Лениво потянулась, а потом сделала пару наклонов, касаясь пальцев ног. «Те, кому я нравлюсь, обычно обходятся без луков», — возразил Рок. Поясной нож, которым он вскрывал бочки, остался у него в руке. Помедлив, Рук благоразумно вложил оружие в ножны. «Я, честно говоря, не верила, что мы отыщем вуотонов, особенно после смерти Хина. Мне тогда подумалось, мы так и вернемся в Домбанг ни с чем. И даже раздвигая камыши, я не ожидала найти за ними ничего, кроме новой протоки, нового поворота водяного лабиринта. Чудилось, что так будет всегда, что дельта покрыла собой целый мир, и мы в нем одни. Шестеро людей, слепо клонящийся вперед труп, в поисках полузабытого народа Чуа, которого, возможно, уже много лет не существует. И вот они здесь, скользят к нам на черных каноэ и обескураживающе улыбаются из-за нацеленных луков. Впрочем, у того, кто нарушил, наконец, молчание, в руке был не лук, а весло. Он неподвижнее идола сидел на корме, изучая нас, пришельцев. Чернильные полоски на его лице пересекались со шрамами. Один из этих шрамов погубил глаз, оставив на его месте бугристый рубец. Зато другой глаз смотрел остро и блестел на солнце. «Только не им, сестра», — проговорил он наконец, обращаясь к Чуа голосом тихим, как ветер в камышах. «Только не им, Камхуа», — кивнула та в ответ. Он с улыбкой покачал головой, тронул пальцем пустую глазницу. «Камхуа умер в Дельте. Я свидетель Вуотона». На Нурском он говорил безупречно, но чуть растянутые краешки слов показывали, что язык для него чужой. Элла, услышав слово «свидетель», вопросительно подняла бровь и оглянулась на Коссола. Тот пожал плечами. Совпадение могло показаться странным, однако и кроме меня на свете, конечно, были люди, за кем требовался присмотр. Чуа не сводила с сидящего глаз. «Я оставила тебя совсем мальчиком». «И ты тогда была еще девочкой», — пожал он плечами. «Вода течет, русла меняют путь. Дай срок, вернуться и потерянные». «Не все», — покачала головой Чуа. «Напрасно ты ненавидишь места, сделавшие тебя тем, что ты есть». «И забравшие мужчину, которого я любила», — возразила Чуа. «Их я вправе ненавидеть?» «Я его видел, твоего любимого. Он не годился для встречи с Дельтой». «Конечно, нет. Как ты не годишься для встречи с открытым морем. И все же у него хватало отваги каждый день уходить в протоки». В ответ свидетель церемонно поклонился, как бы признавая ошибку или вину. Такие манеры казались совсем не к лицу сидящему в каноэ человеку с веслом в руке, и особенно учитывая нацеленные на нас стрелы. Однако его следующие слова прозвучали искренне. «Каждое сердце бьется в своем ритме. Прими мое горе. Я посажу фиалку в память о твоем любимом». При этих словах шевельнулся молча слушавший Рук. «Расскажи-ка, что за фиалки?» — тихо произнес он. Свидетель не оглянулся на него, обращаясь только к Чуа. «Здесь и другие, не принадлежащие к Дельте. Они очень рвались сюда». «Полная аннурских солдат барка», — угрюмо заговорил Рук. Свидетель, как бы невзначай, стукнул пальцем по веслу, зазвенела тетива, и в паре дюймов от колена Рука в борт вонзилась стрела. «Объясни ему», — сказал старик с веслом, — «что он еще не заслужил голоса». Лицо Чуа застыло. «Он не Вуотон». «Как и все прочие», — мягко напомнил свидетель. «Однако ты привела их сюда». «Они настаивали». «Может, ты забыла наши законы? Вуотоны принимают детей и заслуживших голос, и никого больше. Они...» — он указал веслом. «Едва ли дети». «Они не желают стать вуотонами. Они хотят с вами поговорить». Помолчав, Чуа добавила. «О троих». «Как они будут говорить, не имея голоса?» Чуа сквозь зубы втянула воздух. «Они из того же теста, что мой муж. Они не созданы для встречи с нашими богами». «С нашими богами?» Покачал головой свидетель. «Я скорее отдам последний глаз, чем предложу богам этих хилых созданий. Если хотят говорить, пусть заслужат голос». «Как?» — резко спросил Рук. «Как наши дети», — мягко улыбнулся в ответ старый Вуотон. «Через испытания». Я вдруг поняла, что по горло сыта испытаниями, и не успела проглотить сорвавшихся с языка слов. «А если мы не хотим?» «Дельта всегда голодна», — пожал плечами свидетель. Рук тряхнул головой, сердито, но с азартом. «Где ваше грёбаное испытание?» Странный вид был у нашего отряда на плотах и мостках плавучего селения. Воины с каноэ шли за нами и целили в спины из натянутых луков, а ребятня, шныряя, вертясь под ногами, покалывала нам ляжки зазубренными гарпунами. Не по злобе. Для маленьких негодников это была игра. Они смеялись и тыкали пальцами, носились туда-сюда и друг друга задевали не меньше, чем нас. «Я подумываю отдать Богу всю эту деревню», — буркнул Коссел, в сотый раз отбивая атаку ладонью. «Отчего ты так ненавидишь веселье?» — упрекнула Элла. Она приплясывала на мостках, отводя копья, ловя и бросая обратно летящие в нее камни, дергая детишек за уши и прижимая им пальцем носы. Рук уколов вовсе не замечал. Не оборачивался даже, когда острый наконечник пускал кровь, и очень скоро наскучил детям. Взгляд, которым он мерил деревню, был мне знаком. С таким взглядом он готовился к бою. Учитывая, что из материалов у строителей был лишь тростник, деревня выглядела на удивление удобной для жизни. Высокие окна впускали в дома ветер, а хитроумно устроенные шторы защищали от зноя. Плотики укрывались широкими навесами из циновок. Мы прошли обширное здание. Я бы не подумала, что такое можно выстроить из тростника. Его большие окна были занавешены коврами из перьев. Красных, желтых, оранжевых, голубых. Проникая сквозь занавеси, закатное солнце заливало пол теплым светом. Ряд плотиков кухонь сперва показался мне каменным, но вблизи я разглядела поверх тростника запекшуюся на солнце глину. Вокруг тщательно огороженных очагов выстроились глиняные миски. Над исходящими паром пальмовыми листьями коптилось нанизанное на палочки мясо. От дымящих очагов в южной половине селения пахло запеченной рыбой, огненными перцами и сладким тростником. «Куда мы идем?» — спросил Учуа Рук. «К мерке богов». «К мерке?» Я перехватила копьецо, отбила им два других, а потом сломала первое о головы маленьких разбойников. Те восторженно завизжали и оттянулись, чтобы подготовить новый штурм. «Змеи, крокодилы, рыбы», — перечислил Коссел. «Больше в этом нужнике мерить нечего». Я оглянулась на идущих следом воинов. Было незаметно, чтобы ворчание Коссела их оскорбило. С другой стороны, их луки и так были натянуты, и острые зубья наконечников смотрели нам в спины. «Это мерка для вас», — проговорила Чуа. Мы уже вышли из-за домов на открытое место. «Что будем мерить?» — спросила я. «Мерить будете не вы. Мерить будут вас, чтобы узнать, заслуживаете ли вы голоса». «Небывалая мудрость», — заметила Элла. «Мир стал бы куда как лучше, если бы здесь нельзя было заговорить, не пройдя испытания». «Если бы испытание проходил каждый», — фыркнула Чуа, «мир стал бы куда как молчаливее». Мы вышли к широкому пруду. Оглядываясь, я поняла, что тростниковые хижины и плотики селения образовывали окружность посреди озера. Внутри лежал пруд в несколько десятков шагов шириной. Озерцо в озере с берегами из плотов и домов. Недурное место для купания детей и мытья взрослых. Этакая жидкая городская площадь, отгороженная от дельты и защищенная от ее обитателей, не считая только разлегшихся на воде трех крокодилов. Я их сперва не заметила, как и все наши. Потом рассмотрела на воде чешуйчатые хвосты и выступающие над поверхностью глаза. Каждый крокодил был не меньше 10 футов в длину, 10 футов чешуи, зубов и когтей. В дом Банги, если течение реки заносило в город крокодила, рыбаки, собравшись толпой, в десяток или два человек, выходили на него с сетями и копьями. В этой охоте мстительность — рыбаки ежегодно гибли от крокодилов — сочеталась со здравым смыслом. Никому не нравится жить в считанных шагах от зверя, способного разом отхватить человеку ноги или, вздыбившись над водой, сцапать вопящую жертву и утянуть в воду, а там переворачиваться раз за разом, пока человек не захлебнется или не истечет кровью. Как видно, Вуотонов такое не смущало. «Вот», — сказал их свидетель, — «здесь вы поклонитесь мерке богов». «Поклоняться так скучно», — нахмурилась Элла. «Бубнить молитвы». «Если молитвы помогут тебе справиться с меркой», — улыбнулся свидетель, — «можешь и побубнить». Дэмлун застывшим взглядом уставился на кружащих по воде чудовищ. «Справиться?» — сиплым шепотом выдавил он. «То есть драться вот с этими?» «Не столь суровое поклонение не заслуживает этого имени. Победив, вы заслужите голос». Чуа глубоко вздохнула и с выдохом произнесла. «Я поклонюсь вместе с ними». «Ты возвращаться сюда не хотела, а теперь готова схватиться с крокодилами?» — спросила я, оглянувшись на нее. «Если вы погибнете», — ответила рыбачка, — «с вами пропадут и мои монеты». Свидетель обернулся к ней и, помедлив, огорченно покачал головой. «Так вот, зачем ты вернулась. Я помню времена, когда ты, сестра, не бросила бы свой народ за горсть металла». «Я ушла к Тему», — ответила она. «А монеты?» «Монеты, чтобы мне не пришлось возвращаться». Она кинула копье себе под ноги на плавучий настил, достала из-за спины сеть и, умело встряхнув, развернула. «Не будем тянуть». «Ты заслужила голос много лет назад», — покачал головой свидетель. «И заслужу снова». «Ты же знаешь, так не делается». «Они погибнут», — угрюмо сказала Чуа. Громадные звери кружили по озерцу, словно предчувствие кровопролития. Я и в себе заметила растущее предвкушение. Больше недели я из-под тишка разжигала гражданскую войну. Щенком таскалась за руком, силилась полюбить. Дни казались мутными, беспросветными. Я не понимала, приближаюсь к цели или медленно, незаметно для себя ухожу на дно. Давно уже я не отдавалась в руку своего бога. Мне до боли хотелось решительного движения и ясности. «Справимся», — услышала я свой голос. Свидетель поднял бровь, но ответить не успел, потому что Дэмлун попятился от воды. «Нет», — пробормотал он, не отрывая глаз от крокодилов, и повторил громче, будто одним словом мог отгородиться от мира. «Нет!» Он повернулся, хотел бежать, но рук поймал его за плечо и кивнул на окруживших нас мужчин и женщин с копьями и луками. «Если побежишь, тебя убьют». Теперь зеленая рубашка накинулся на него. Он тяжело дышал, взгляд метался от крокодилов к руку, потом к Вуотонам и обратно. «Нас убьют, сраные крокодилы! Видел я, как это бывает. Они сначала откусывают ноги. Ты еще жив, когда гады тебя доедают?» Рук жестоко ударил его под ребра. Дэмлун скрючился, закашлялся, замолчал. «Ты солдат», — тихо проговорил Рук, опустившись на колени, чтобы их головы пришлись вровень. «С тобой нас против этих зверей будет пятеро». Он помолчал и заключил. «Ты нам нужен». «Не знаю, нужен ли», — вмешалась Элла, обняв трясущегося стражника за плечи. «Не в обиду будет сказано, он выглядит немножко нервным». Дэмлун обернулся к ней. «Мы покойники. Мы все умрем, чтоб тебя...» «Ну да», — согласилась Элла, недоуменно прищурив глаза. «Мы принимаем это условие, когда соглашаемся жить». «Но не так же», — прошипел Дэмлун. «А что с ними не то?» Элла скользнула взглядом по зверям. «Судя по виду, они отлично справятся. Крокодилы — одни из самых быстрых убийц». «Мы не собираемся умирать», — — сказала я. «Элла, оставь его в покое». Жрица ответила мне обиженным взглядом. «Я же его утешаю». «Слишком много слов для тех, кто не имеет голоса», — вмешался свидетель. Он взмахом руки подозвал к себе одну из вуотонов. Женщина положила перед нами ножи и отошла. «Мы должны драться вот с этими ножами?» — возмутился Демлун. «Я буду кусаться?» — заметила Элла и оскалила белые зубы. «Я здорово кусаюсь!» Рук мерил клинки взглядом. «С одним или с двумя?» — спокойно спросил он. «По одному на каждого», — ответил свидетель. «Любой из детей вуотонов идет в воду голым с тем же оружием». «Голым?» — встрепенулась Элла и смерила нас с Руком оценивающим взглядом. «Это будет отвлекать». «Одежда тебя убьет», — сказала Чува. «Крокодилам легче за нее ухватиться, и она тянет на дно». Коссел молча сбросил свой балахон. Под ним у него ничего не было, но нагота ничуть не смущала жреца. «Мог бы предупредить женщину», — заметила Элла. Она обмахивалась ладонью, будто ей не хватало воздуха, разыгрывала смущение, но при этом откровенно разглядывала старика. «Я», — добавила она, — «ожидала увидеть побольше морщин. И, признаться честно, не так много между ног». Этих двоих можно было принять за пару говорунов на городской ярмарке. И если бы не поджидающие в нескольких шагах крокодилы и не круглые застывшие глаза Демлуна. Рук не разделял ни безразличия жрецов, ни ужаса своего подчиненного. Он молча раздевался, пользуясь заминкой, чтобы изучить животных. Мне бы следовало поступить так же, примериться к предстоящему бою, но взгляд мой невольно обращался к его животу и подтянутым бедрам. Я понадеялась, что в другой раз нам доведется раздеваться без зрителей и, конечно, хорошо бы без хищников под боком. Однако до сих пор Домбанг только и делал, что обманывал мои надежды. Рук обернулся, встретил мой взгляд. Ананшаэль был совсем рядом. Я чувствовала, как он баюкает в ладони мое сердце, скользит пальцами по венам. Но Ананшаэль не видим. И я, пока мое сердце испытывало мою плоть, смотрела на Рука и видела в его глазах такое же волнение перед боем, какое горело у меня в крови. Он долго удерживал мой взгляд, прежде чем повернуться к Чуа. «Что-нибудь еще подскажешь?» «Их привлекает движение», — ответила женщина. «Заходите сзади, забирайтесь на спину, цельте в глаза. Схватив вас, зверь перевернется». «Перевернется?» — переспросил Косул. «Крокодилы предпочитают топить добычу. Переворачиваются, погружают в воду и удерживают. Убивают не зубы, а вода». Ответить никто не успел. Дикий вопль разорвал воздух. Я развернулась, как ужаленная. Голый Демлун рванулся к воде, размахивая над собой вуотонским ножом. Им владел ужас. Страх творит с человеком странные вещи. Бывает, легче ощутить на себе смыкающиеся зубы хищника, чем ждать, гадая, как это будет. Рук рванулся за солдатом, но я поймала его за запястье, подсекла ноги, опрокинула на спину и взяла в удушающий захват. Это не далось бы так просто, если бы он помнил обо мне, а не о Демлуне. Среди многих преимуществ рашамбарского жречества числится и наше близкое знакомство со смертью. Нас не отвлечешь, разрывая человека на куски. Мы не допускаем ошибок. Рук извивался у меня в руках, но я держала крепко, ногами обхватив его за пояс. В такой хватке человек быстро теряет сознание. «Он погиб», — зашептала я в ухо Руку. «На самом деле еще нет, Но Демлун, бившийся в панике с шумным плеском, был уже на полпути к крокодилам. Те разделились, заходя на добычу с трех сторон. «Прыгнешь сейчас, тоже погибнешь!» — бормотала я, сжимая захват. «И что тогда станется с Домбангом?» «Я не сказала, если тебя убьют крокодилы, на что надеяться мне?» Самый крупный зверь разинул пасть. Демлун, запоздало опомнившись, развернулся в воде, понял, что он один, и поплыл обратно. Поздно. На первых же отчаянных гребках крокодил поймал его за ноги. Зеленая рубашка с воплем забил руками по воде. Крокодил вздыбился, приподняв его над поверхностью, и грузно упал обратно. Вода окрасилась кровью. Солнце высветило расползающиеся красные пятна. Окружившие нас вуотоны смотрели молча. Они наблюдали за трудами своих богов, как я следила за трудом своего. Рук замер в моих руках. Его горячее тело обжигало мне кожу. Потом крокодил перевернулся, утащив Демлуна под воду. И оба скрылись в красновато-бурой пене. Я насчитала 30 ударов сердца, прежде чем они показались снова. Человек — тряпичной куклой, обмякшей в пасти животного. Зверь снова ударил труп о воду. И еще, еще, пока ноги не оторвались у бедер. Двое других мигом набросились на останки, стали рвать мясо. Все кончилось так же быстро, как началось. Первый нарушила молчание Чуа. «Хорошо. С набитым брюхом они медлительней». Рук, едва я его выпустила, накинулся на меня. Грудь вздымается, глаза горят. Я думала, он схватится за вуотонский нож, но солдатская дисциплина взяла верх. «Когда все кончится?» — сквозь зубы процедил он. «Ты за это заплатишь!» «Когда все кончится?» — тихо ответила я, гадая, не пожертвовала ли единственным шансом пройти испытание. «Неизвестно, будем ли мы живы». Надо мной сомкнулась теплая, как суп, вода. Я, в отличие от остальных, оставила себе собственный пристегнутый к бедру нож и радовалась его тяжести, чувствуя, как утрачивают вес ноги, за ними грудь и, наконец, руки. Я словно уходила в сон, в другой мир, где не действовали привычные законы. Крокодилы не шевельнулись, когда мы пятеро скользнули в воду. Чуо говорила, что их привлекает движение. А мы, в отличие от шумно ввалившегося в озеро Демлуна, двигались медленно и обдуманно. Я видела над водой только древние глаза чудовищ. Крокодилы живут дольше 100 лет. И выпуклые чешуи на спинах и хвостах. Я вдруг поняла вуотонов, узревших в этих существах воплощение богов. «Заходим с флангов», — сказал Рук, кивнув вправо и влево. Боец умеет выбросить из головы все, кроме боя. Оказавшись в озере, он словно начисто забыл Демлуна. «Ты заходи, как хочешь», — ответила Элла. «А я поплыла». Она без лишних слов перевернулась на спину и прикрыла глаза. Мы втроем уставились на медленно приближающуюся к крокодилам женщину. «Она сумасшедшая?» — спросил Рук. «Да», — мрачно ответил Коссел. Выглядело это явным безумием. Жрица вытянула руки вдоль туловища, ладони перышками колыхались в воде, словно она купалась в частном бассейне в ожидании слуги с напитками или полотенцем. Солнце играло на ее влажной коже. Тело словно загорелось, и по губам ее скользила довольная улыбка. «Что она задумала?» — спросила я. «Если бы я понимал, что у этой женщины в голове, — пробурчал Коссул, — меня бы здесь не было». Рук еще мгновение провожал ее взглядом, а потом кивнул на крокодилов. «Что бы она ни затеяла, нам, когда дойдет до дела, надо находиться на флангах. Я на левый, вы двое. Налево и я», — перебил Коссел и, не дав нам ответить, стал грести. «Получается, мы с тобой в одной команде», — Я посмотрела на Рука. Он выдержал мой взгляд и заметил. «Сдается, драться друг против друга у нас всегда получалось лучше». Крокодилы по левую руку от меня зашевелились. Двое заметили Коссола. «Они мне тебя напоминают», — тихо сказала я. Слова всплывали во мне без спросу, принося с собой странное блаженство. «Если мне предстоит уйти к Богу, я хотела прежде кое-что ему высказать». «Своим спокойствием». Он ответил мне долгим взглядом и покачал головой. «Ты такая же сумасшедшая, как те двое». И он кивнул на Элло. «Двигаемся. Она уже близко». Мы плыли почти так же медленно, как она, обходя сбоку самого маленького крокодила. Хотя это определение весьма относительно подходит для зверя величиной с лодку. И стараясь не выдать себя движением. И все равно зверь следил за нами щелками глаз, медленно разворачиваясь в воде, согласно властному позыву отгораживаться от всякого движения зубастой пастью. «Куда проще было бы зайти сзади, прежде чем лезть в воду?» — буркнула я. «Не вздумай лезть на спину». Рук чуть заметно кивнул на Эллу. «Надеюсь, ты сказала своей приятельнице все, что хотела, потому что она сейчас умрет». Жрица уже могла дотянуться до носа среднего крокодила. Глаз она так и не открыла. Я ожидала, что пасть раскроется и сомкнется у нее на горле. Но животное не шевельнулось, даже когда она толкнула его макушкой. «Слишком медленно плывет», — кивнула я. «Они отслеживают движение. Она им не дала такой возможности». «Жаль, что нам надо их убить, а не просто проплыть мимо», — отозвался Рук. Элла перевернулась, плавно, как бревно в течении, и прижалась к крокодильей шкуре голым боком. А потом медленно-медленно завела руку ему на спину. Так женщина в полусне нащупывает и обнимает любовника. Не открывая глаз, она улыбнулась, погладила чешую ладонью и нанесла удар в глаз. Так стремительно, что я увидела только брызнувшую кровь. Озеро вскипело. Раненый зверь метался, яростно щелкал челюстями, потом перевернулся и взбил хвостом пену. Коссол проворнее угря покрыл оставшееся расстояние, скользнул мимо ближайшего к себе крокодила, перебросил тело ему на спину и, сжав коленями, как наездник сжимает спину испуганного коня, воткнул нож. Я, не раздумывая, поплыла вперед, и Рук рядом со мной. Мы двигались к одному зверю чуть под разными углами. Рук был ближе к голове, к щелкающим челюстям. Я думала, что заход с хлещущего по воде хвоста окажется легче, но удар в голову отбросил меня назад на длину тела. Пока расходился туман в мозгу и легкие выкашливали воду, Рук бился с тварью, угодив одной рукой ему в пасть, а второй обхватив за шею. Лицо его свело судорога решимости. Ни Коссола, ни оседланного им крокодила не было видно в безумном кипении кровавой воды. Элла тоже пропала из виду, хотя убитый ею крокодил еще подергивался, и нож гордо торчал в его глазу. Я смутно слышала хор подбадривающих нас вуотунов и советы Чуа, но мир для меня сейчас съежился до Рука и норовящего сожрать его свирепого хищника. «Ножом!» — выкрикнула я. «Кали его!» Но слова еще не сорвались у меня с языка, как я поняла. Не выйдет. Крокодил метался, как заеденный слепнями бык. Рук пока держался, но стоило ему выпустить шею зверя, как тот за другую руку стал бы мотать его, как куклу, пока не вырвал бы плечо из сустава. «На спину!» — прорычал Рук. «Сзади!» Он не договорил, потому что крокодил, перевернувшись, утянул его в неясную глубину. Набрав в грудь воздуха, я нырнула. В крови и взбаламученном иле ничего не было видно, кроме моих шарящих в муте бледных ладоней. Я подумывала достать нож, но чтобы плыть, требовалось обе руки. Крокодил был недалеко подо мной, но я долго видела только пузыри, косые лучи солнца и нити водорослей. А потом неожиданно настигла их, падающего камнем на дно крокодила и зажатую под ним зыбкую тень Рука. Я различала лишь очертания, никак не позволявшие попасть в глаз. Несколько мучительных мгновений я наугад шарила в этом сумраке. Сперва нащупала грудь рука, теплую в теплой воде, со вздувшимися в напряжении мышцами. Почувствовав мое прикосновение, он замер. Значит, несмотря на зажатую в крокодильей пасти руку, был в сознании и догадался, что надо замереть, переждать, позволив мне найти глаз зверя. После того, как я нашарила морду, с глазами все было просто. Два маленьких твердых бугорка на длину моей руки от кончика носа. Воздух в легких горел. Заставив себя не торопиться, я вытащила из чехла на бедре нож, обняла крокодила за шею, вонзила клинок и с силой нажала, когда острие наткнулось на какую-то кость. Провернула и выдернула нож, чтобы сразу погрузить снова. Зверь дернулся, вскинулся и замер. «Готово», — подумала я. И тут же спохватилась, что рук так и застрял в стиснутых челюстях. Дотянувшись до острых зубов, я попыталась их разжать. Они не подавались. Ананшаэль рано или поздно всякого лишает силы. Но мой бог не спешен, а у рука не осталось времени дожидаться. Я снова потянула челюсти, снова не справилась и приказала себе переждать, подумать. Потом я нашла лицо рука и, купаясь в теплой крови крокодила, прижалась губами к его губам. Он напрягся от прикосновения и хотел отстраниться, но я удержала его за затылок и, притягивая к себе, вдохнула ему в рот скудные остатки воздуха, а потом с силой рванулась вверх. Я 8 раз до отказа наполняла легкие воздухом. 8 раз ныряла, находила его, переливала ему свое дыхание, после чего ножом ковыряла челюсти мертвого крокодила. Шкура у него была как древесная кора, мышцы узловатые, точно старые канаты, но я упрямо пилила, резала, колола, взмывала на поверхность, втягивала воздух и снова уходила вниз. В конечном счете, рук вынес меня на поверхность на себе. Я слишком надолго задержалась, разрубая сухожилия, и переоценила оставшийся запас воздуха. Темнота сжала меня в кулаке. Хватило времени подумать. Мой бог. И меня не стало. Очнулась я, глядя в зеленые глаза рука. «Просыпайся!» — рявкнул он и окровавленной ладонью надавил мне на живот. Я с кашлем вытолкнула из себя гнилую воду, перевернулась на бок, застонала. А когда снова перекатилась на спину, он, окровавленный, по-прежнему смотрел на меня. В сердце у меня расцвело что-то горячее и беспощадное. «Любовь?» — задумалась я. Эйра по обыкновению не ответила.